Его великая слава. И сегодня ты в Его руках. Сегодня Он имеет общение с тобою. С тобою. Потому что ты есть Его творение. Сегодня воздавай Ему славу. Благодари Его за кровь Его. Ты зажигаешь в небе звезды, им даруешь яркий свет. Ты называешь по именам миллионы с планет. Ты правишь севером и югом, и вселенной всей. И я принадлежу тебе, мой Господь, и я принадлежу тебе. Я тебя благодарю за святую кровь твою. Ты достоин славы всей. Бог богов и царь царей, я тебя существуют небеса. Я знаю, этим миром правит сильная рука, что близко ты со мной и рядом. Пастырь мой, мой друг, ты царь, и я тебе пою. Аллилуйя, ты царь, и я тебе пою. Я тебя благодарю за святую кровь твою. Ты достоин славы всей. Бог богов и царь царей. Кровь твою. Ты достоин славы всей. Бог богов и царь царей. Аллилуйя, Иисус!